Глава 11. Доминго. Доминго подъехал к воротам прекрасной соседки Гааль на двухместном кабриолете. Таким иномирным словом называли эту лишенную непрозрачной крыши модель магических перевозчиков. Правзам, который разработал кабриолет, рассказывал, что в их мире перевозчики называются автомобили, и работают они на горючем топливе. А у кабриолета и в самом деле крыши нет. Но, конечно же, местные инженеры этот момент доработали, и пассажиров укрывал прозрачный магический щит. Как без него ездить? Вдруг муха в рот залетит? Или ветер испортит прическу, а пыль забьется в нос и глаза? Нет, это дорогая модель, предназначенная исключительно для произведения эффекта на дам, и она не должна иметь изъянов. Кабриолет их не имел, поэтому генерал возлагал на поездку в город большие надежды. Доминго вчера почти не расстроился, получив отказ Гааль. В принципе, что просто не будет, он еще за обедом понял, когда она взяла время на раздумье, поэтому успел морально подготовиться и даже найти в этом некоторые плюсы. Так даже интереснее, и в его жизни будет не только увлекательная связь с иномирянкой, а не те еще выдумщицы, но и множество новых знаний. К тому же, если Гааль станет его официальным деловым партнером, они смогут открыто появляться вместе на столичных мероприятиях, и никто из знакомых или родственников будущей жены не посмеет его хоть в чем-то упрекнуть. Да, Гааль подсказала даже лучший выход, чем пришел в голову ему самому. Договор покровительства заставил бы после женитьбы скрывать их связь, а саму Гааль прятать. Но все тайное, как известно, становится явным, и нельзя быть уверенным, что все это закончилось бы хорошо. Гааль показалась на крыльце, и Доминго поспешил выйти из перевозчика, чтобы помочь ей занять пассажирское кресло. «Выглядите просто восхитительно», — сказал он, подавая соседке руку, и нисколько не преувеличивал. Эта Абигаль даже внешне разительно отличалась от той, которая периодически мелькала раньше в свете. Взгляд, манеры, жесты. Ну или просто Доминго теперь удосужился ее внимательно рассмотреть. А возможно, это от того, что траурный красный цвет ей невероятно к лицу. «Благодарю, вы тоже прекрасно выглядите. Пусть здравствует наш великий король Бартоломью и его верные маги». Приветливо, но нежеманно улыбнувшись, ответила Гааль, давая понять, что действительно подготовилась к поездке. «По дороге порепетируем ваше поведение в опекунском совете. Я не сомневаюсь в компетентности вашей помощницы и вашем таланте перевоплощения, но все же рекомендую больше молчать и отвечать только, когда вопрос зададут непосредственно вам. Обязательную фразу говорить не нужно, ею приветствуют только боевых магов. В опеке работают благородные дамы, вам будет достаточно им кивнуть. Отвечать же, если придется, желательно односложно», — инструктировал генерал, выводя кабриолет на дорогу, ведущую к столице. «Да, Грессия мне подробно рассказала о характере Абигаль и даже попробовала показать, как она двигалась и держалась. Я уверена, что ухватила суть. Все-таки у нас с ней есть общие моменты. Не волнуйтесь, генерал, я не подведу. Скажите лучше, мы сможем заехать на строительный рынок? Или как у вас называется место, где закупаются всем необходимым для строительства и ремонта?» Перевела Гааль тему, которая ей, судя по всему, не нравилась. «Мне нужно посмотреть на материалы, которые у вас используют». К счастью, совместное посещение строительных рядов легко объяснялось ремонтом в особняке и тем, что Доминго не смог бы оставить даму в кабриолете. Но вообще обычно светские люди по подобным местам не гуляли. Им привозили каталоги, и дамы выбирали по ним все, чем хотели отделать свои дома. Однако Доминго догадывался, что попаданке нужно узнать весь ассортимент, чтобы понять, с чем придется работать, а уж потом заказывать каталоги. «Да, мы сможем посетить строительные ряды. Они занимают целый квартал на окраине столицы, и вы ни в коем случае не должны там первой заговаривать с продавцами. Если что-то заинтересует, подаете мне знак, и я возьму каталог с образцами». «Ох, да, Гресс меня предупредила, что Абигаль сама на рынок ни за что не пошла бы. Спасибо вам за понимание. Я буду вести себя тихо, как мышь». «Очень надеюсь, что у вас получится. Я, кстати, вызвал бригаду, чтобы установили охрану на ваши владения. К нашему возвращению она уже должна заработать». «Прекрасно», — пробормотала Гааль, вглядываясь вдаль. На горизонте показалась столица Велиссии, прекрасная Асока. Да, тем, кто видел ее впервые, становилось на какое-то время ни до чего. Так сильно поражала их удивительная, созданная идеями правзамов и умениями магов, архитектура.